было назначение пенсии в 200 тысяч рублей принцессе Брауншвейгской и ее супругу, а цесаревне Елисавете Петровне 50 тысяч рублей в год. Со своей стороны, Сенат поднес ему титул высочества и назначил ежегодную пенсию в 500 тысяч рублей. Это казалось очень много, так как родители царя получали менее, а Берон не был в нужде. Он владел доходами в 4 миллиона со своих имений в Германии. Тут открывается ряд доносов, а за ними, естественно, пошли аресты, допросы и пытки. Герцог Курлянский сразу увидал, что против него может подняться сильная партия, и его положение вовсе не так прочно, как представляли ему его угодники. Сперва попались двое гвардейских офицеров, капитан Ханыков и поручик Аргамаков. Они возбуждали между товарищами по службе и подчиненными недовольство. Зачем герцог Курлянский, а не родители императора, облечен верховной властью?